Глава шестая. Вика. Мы зажигали как никогда. Атмосфера в клубе царила потрясающая. Яркий свет стробоскопов и неоновые огни пульсировали в такт музыки. Мы исполнили две песни, а затем ушли на небольшой перерыв, чтобы подготовиться к нашему главному хиту «Суккуб». Для этой песни я сменила образ. Проще говоря, разделась. Я нацепила кожаную портупею, а мою грудь теперь прикрывали только наклейки в форме больших черных звезд. Это было смело и дерзко, но в то же время эпатажно. Я чувствовала себя вполне уверенно. Это был мой звездный час, и я планировала погрузить слушателей в музыкальный кайф. Едва мы снова оказались на сцене, и Тим назвал следующую песню, как публика покинула столики и собралась возле сцены, чтобы поглазеть на меня, особенно зрители мужского пола. Я встала перед микрофоном, и после того, как Игорь стукнул барабанными палочками в три счета, рванула по струнам гитары, а затем запела. Мой голос раздался из мощных динамиков, и толпа перед сценой громко закричала, приветствуя новую композицию и возбуждаясь драйвом. Я натяну их нервы до предела, погружу в пульсирующий ритм своей электрогитары и, как суккуб, сведу с ума, соблазнив проникновенными нотками в голосе. «Я выйду на охоту темной ночью и разбужу в твоем сердце страсть. Я тень, ты не увидишь меня воочию? Я, как зверь, готовлюсь напасть». Я суккуб, я искушение ночи, я дитя тьмы, внутри меня пламя горит. Я твой суккуб, ты меня хочешь, хочешь, хочешь. Тихим шепотом буду с тобой говорить, буду тебя соблазнять и любить, любить, любить, любить, пока небо не окрасит валой. Я твой ночной кошмар, но ты меня не бойся, когда поведу тебя по краю. Я твой грех, но я открою врата к раю. Я медленно обвела взглядом толпу, которую мы с ребятами накрыли своей мощной звуковой лавиной, и внезапно выхватила знакомые лица. Мозг принялся подкидывать их имена. Матвей, Вова, Елисей, Даня, Артём. Чёрт возьми! Что почти вся футбольная команда делает в этом клубе? Я едва не забыла слова припева, глядя на игроков сквозь прорези черной маски. Внезапно задрожавшие руки не удержали медиатор, и он упал куда-то мне под ноги, так что дальше пришлось доигрывать без него. Артём пристально смотрел прямо на сцену. На меня. На дурацкие черные звездочки, приклеенные к груди. Боже! Зачем я только согласилась на такой смелый образ? Это все Тим виноват. Это была его затея, которую он подглядел у какой-то зарубежной группы. Он сказал, что так мы привлечем больше внимания. Вот и привлекли, черт возьми! Под взглядами знакомых я ощутила себя абсолютно голой, чего никогда не случалось во время других выступлений. Я пыталась сосредоточиться на песне и своей гитарной партии, но в голове все смешалось от волнения и смущения. Кровь прилила к щекам, а кожа просто горела огнем. Наверняка я покрылась красными пятнами. Тим с беспокойством покосился на меня. Я постаралась сделать покер-фейс, борясь с лавиной эмоций. Кажется, мой голос слегка задрожал. Скорее бы кончилась эта песня. И только бы меня не узнали. Я совсем недавно пела им возле костра. Могли ли они понять по голосу, что это я? Хотя по тональности песня под акустическую гитару сильно отличалась от того тембра, которым я обычно пела на концертах. Я снова посмотрела в сторону шумной компании. У них же завтра игра. Вот идиоты. Вместо того, чтобы отдыхать и набираться сил, они приперлись в клуб и опять бухают. Спортсмены недоделанные. Как же так получилось, что они пришли именно в этот клуб, где сегодня выступала моя группа? Что-то здесь нечисто. Могло ли это быть простым совпадением? Я кое-как допела песню, а затем заставила себя улыбнуться зрителям, после чего, подав знак своим ребятам, ушла в боковую дверь на незапланированный перерыв. «Вика, что за ерунда?» — набросился на меня в гримерке Тим. «Что ты творишь, малышка?» Я же тем временем судорожно надевала свою черную кофту, пока меня всю трясло от напряжения. Нам оставалось отыграть еще несколько композиций, и я не была уверена, что смогу снова выйти на сцену. «Вика, что происходит?» — осторожно поинтересовался Игорь, появляясь в гримерке. «Ты сама не своя», — согласился Димка. «Здесь футболисты моего отца», — наконец ответила я. «Я только что увидела их». «Фу!» — Тим развалился на диванчике. Я уж подумал, что случилось что-то более страшное. «Они могут меня узнать!» Тим снова закатил глаза. «Ну и пусть!» — он пренебрежительно махнул рукой. «Скоро нас вся страна узнает. Забей! Мы должны продолжить выступление!» Собрав всю решимость в кулак, через 5 минут я снова стояла на сцене. Знакомых лиц перед сценой не оказалось. Окинув взглядом пространство клуба, я поняла, что теперь все они сидели за дальними столиками, соединенными между собой. Оставалось всего 5 песен, после чего я смогу покинуть клуб. Я немного успокоилась. Скорее всего, футболисты не узнали меня. Мой сценический образ неплохо маскировал мою природную внешность, к которой они привыкли. В футбольном клубе я выглядела вполне себе как пай-девочка, и никто не знал о моей так называемой темной стороне. Кроме отца. К счастью, хотя бы он не додумался сегодня прийти. Артём. Вокалистка очень круто смотрелась в своем мрачном образе и чем-то напоминала Викторию. Ее горячее выступление возбудило парней из команды. Ладно, ладно, чего греха таить, я тоже был в их числе. Эта девушка так зажгла на сцене, что жарко стало абсолютно всем. Отведав порцию буферов, как выразился Рыжий, мы вернулись за столик. Парни принялись обсуждать конкурентов из других клубов, с которыми нам предстояло сразиться в ближайших матчах. На какое-то время между нами царила такая товарищеская атмосфера, что я смог полностью расслабиться даже в компании Гордеева. Я узнал, что защитник Даня влюблен в девушку из медицинского центра. Она работала там медсестрой, а он все никак не мог решиться к ней подойти. И все лишь потому, что искал какой-нибудь оригинальный и романтичный способ признания в любви. Мы дружно принялись предлагать варианты, посмеиваясь над ним. «Королёв, правда, что ты вырос в детдоме?» — спросил Матвей, разрушая этим вопросом непринужденную обстановку. «Да», — просто ответил я. «Ого, я не знал», — удивился Коля. «А как ты попал в наш клуб?» — продолжал допытываться Матвей. «Так же, как и все вы, благодаря своим навыкам». «А правда, что в детдоме жестокое обращение с детьми?» Как же мне была неприятна эта тема. Матвей нарочно завел этот разговор. Он пытался пристыдить меня моим прошлым. И меня бесило, что у него это получалось. «Жизнь там не сахар», — ответил я, встретившись с его пронзительным взглядом. «Закаляет характер, знаешь ли. Учит высвобождать потаенные резервы, которых раньше в себе не замечал». «Ой, Тёмыч, как сложно ты говоришь! Я сейчас могу думать только о тех резервах, которые могу опустошить в объятиях какой-нибудь красотки», — засмеялся беспечный Коля Кривошеин. «Спасибо ему. Он спас меня от трудного диалога. Потом он вообще утащил меня снова потусоваться у подножия сцены, где молодая рок-группа продолжала делиться с публикой своим творчеством. Я наблюдал за девушкой, которая так и не сняла черную маску, прикрывающую половину лица». В ее движениях было что-то притягательное, и у меня возникло чувство, будто я уже видел ее раньше, но не мог вспомнить где. Прежде чем мы вернулись к ребятам, Кривошеин увел меня к бару. «Кажется, тебя напрягает Матвей, и ты не можешь из-за него расслабиться. Предлагаю попробовать сумасшедший коктейль, который готовит мой приятель-бармен по плату. Он привез польскую водку крепостью 96 градусов и создает коктейли такие, что башню снесет гарантированно. Не знаю, какие еще ингредиенты он добавляет в эту адскую смесь, но называет ее волшебным зельем. Ты про Матвея точно забудешь и просто улетишь в нирвану». «Нет, Коль, я не хочу никакое зелье». «Но ты подумай, если что». «Ладно, спасибо». Коля предлагал какое-то сомнительное пойло. Но я не был отбитым на всю голову, чтобы подписываться на такое в преддверии матча. Мы вернулись к нашему столику, где Коля еще раз многозначительно пихнул меня локтем, но я лишь покачал головой. Последнее, что мне было нужно, — это потерять разум. Поэтому весь вечер пил обычную газировку, позволив себе только один бокал виски и шот с алкогольным коктейлем, которым угощал всех Матвей. Но, судя по возне за столом, Коля убедил кого-то поднять градус настроения с помощью чудо-коктейля. Что за идиоты? На носу матча они экспериментируют с сознанием. Куда только смотрит наш капитан. Я допил остатки своей газировки и решительно поднялся с места. Мне хотелось еще раз посмотреть, как поет девушка. Кажется, объявили последнюю песню. Вокалистка начала петь, повернув скрытое под маской лицо к залу, и мне показалось, будто она смотрит прямо на меня. Я ощутил, как ее взгляд скользит по мне, а глубокий и завораживающий голос обволакивает, проникая в самую душу. В какой-то момент она вдруг начала расплываться перед глазами, и в ушах громко загудело. Все звуки смешались в оглушительную какофонию, а пространство исказилось. Я услышал, как учащенно стучит сердце. как пол неистово вибрирует от сильнейших басов. Я посмотрел на вокалистку, которая из размытого пятна вдруг превратилась в огромную ворону, которая полетела прямо на меня, а затем набросилась, раздирая мое тело когтями. Меня внезапно качнуло. Ноги подкосились, я схватился за кого-то в толпе в попытке удержать равновесие, но меня грубо отпихнули, в ушах загудело, словно я находился под водой, и я услышал свое тяжелое дыхание. Кажется, Коля все же подсунул мне тот убийственный коктейль. Последние глотки газировки, которые я опрокинул залпом, торопясь к сцене, отдавали странным привкусом. Заметив Колю возле бара, я, качаясь, направился к нему. Сквозь мелькающие перед глазами блики я увидел, как к нему подскочил рыжий, и они вместе сорвались с места. «Одиннадцатый!» — раздался рядом голос Вовы. «Срочно валим отсюда! Срочно! Все уже снаружи!» Затем он дернулся куда-то в сторону, и я не успел ничего понять. Реальность ускользала от меня, спутанные образы кружились в голове невообразимым хороводом, выбивая пол из-под ног. Вдруг кто-то прижался к моей спине, просунув руку под мою рубашку. Меня обдало ароматом настолько приторных духов, что едва не затошнило. Я не понимал, что происходит, но нашел в себе силы отстраниться от незнакомой девицы, прилипшей ко мне. Ноги подкашивались, но мне кое-как удалось добраться до небольшой лестницы сбоку от сцены, ведущей на цокольный этаж. Сделав первый шаг, я просто полетел вниз. «Да что со мной такое?» Поднявшись, я не почувствовал боли, хотя удар был сильным. «Идем со мной!» Эта приторно пахнущая девушка вновь оказалась возле меня. Я ощутил, как она тянет меня куда-то за собой, и почему-то послушно пошел за ней. Сознание было окутано странной дымкой. Здесь было гораздо тише. Шум зала звучал приглушенно, но вибрации музыки по-прежнему пронзали меня. Я прислонился к стене, пытаясь остановить ад, происходящий в моей голове. Картинки и образы ярко вспыхивали перед глазами, а потом стремительно гасли, оставляя меня в растерянности. И почему-то хотелось смеяться. Я ощутил, как чьи-то руки расстегнули мои джинсы, услышал тихий стон, а затем горячие губы заставили меня почувствовать волну обжигающего наслаждения. Я схватил девушку за волосы, прижимая ее голову к себе. Сейчас меня не волновало ничего вокруг. На пике удовольствия в мой разум внезапно ворвался очень знакомый женский голос. Он прозвучал откуда-то из-за моей спины. «Срочно хватайте его и тащите сюда!» Я едва успел застегнуть ширинку, когда мое тело подхватили с двух сторон и куда-то поволокли. Я обмяк и прикрыл глаза. «Что за чертовщина? Что происходит?» Вика. «Давайте скорее, пока он не увидел его!» Я напряженно посмотрела на Игоря и Димку, которые кое-как волочили Королева в сторону нашей гримерки. «Зачем ты заставила нас вмешаться?» — пропыхтел Игорь. «Я еще никогда не был таким кайфоломом». «Да не переживай ты, успел он все!» — рассмеялся в ответ Димка. Слушая их, я закатила глаза, вспоминая картину, представшую моим глазам. Какая-то рыжая девица стояла на коленях перед Королевым и ублажала его. Какое счастье, что я не разглядела всех деталей. «Заносите». Я открыла дверь, и парни втащили почти бездыханное тело и по моей команде уложили на диван. Тим, не участвовавший в спасательной операции, вытаращил глаза, а потом посмотрел на меня. «Что за хрень здесь происходит? Кого вы сюда притащили, черт возьми?» «Тим, успокойся». Я подошла к нему и положила ладонь на его плечо. «Это футболист из команды отца». Он раздраженно сбросил мою руку и подошел к дивану, глядя, как Артем ворочается на нем, издавая непонятные звуки и что-то бормоча себе под нос. «Да он же просто в хлам», — сказал Тим с пренебрежением. «Вот именно. А мой отец сейчас в зале. Он все-таки приехал, чтобы забрать меня. Если он увидит своего игрока в таком состоянии, то выгонит его из команды. Я не могу этого допустить. Он только пару дней как приехал», — тихо пояснила я Тиму. «И ты решила стать матерью Терезой», — съехидничал тот. «Зачем тебе его проблемы? Ему стоило подумать, чем он рискует». «Да, на кой черт он нам сдался? Что мы будем с ним делать?» — Димка почесал голову. Я посмотрела на Артема, который вдруг вскочил с дивана. Дима с Егором тут же схватили его за руки, пытаясь уложить обратно, но в футболисте словно пробудилась какая-то сила. «Заберите его до утра. Ему нельзя в таком состоянии возвращаться в общежитие клуба». «С ума сошла!» — возмутился Тим. «Я не буду нянчиться с каким-то придурком». «Я тоже не хочу», — напрягся Дима. «Ладно, увезу его к себе», — вдруг согласился Игорь, наш барабанщик, и я с благодарностью улыбнулась ему. Я посмотрела на Королёва, который все же опустился на диван, придавленный двумя парнями. Он сидел, прикрыв глаза, и, кажется, находился где-то в параллельной вселенной. «Надеюсь, он меня не узнал», — прошептала я. Артём был просто невменяем, вряд ли он вообще с утра что-либо вспомнит. Тем более я по-прежнему пребывала в своем сценическом облике, даже не сняла маску. Дима с Игорем отправились загружать музыкальное оборудование в фургон, а мы с Тимом остались присматривать за нашим неожиданным подопечным. «Разве о нем не могли позаботиться его товарищи по команде?» — недовольным тоном спросил Тим. «Их же там было много». «Они все трусливо сбежали, когда заметили тренера. Мой папа может быть очень суровым». «Ясно. Что же они, придурки, этого-то не прихватили с собой?» Я пожала плечами и посмотрела на Королёва. Его рубашка была распахнута на груди, а пуговица джинсов так и не застегнута. Что он такое учудил перед своим первым матчем? Королёв, конечно, тот еще недотёпа, но я совершенно не ожидала увидеть его в таком неприглядном состоянии. Надеюсь, он сможет объяснить свое безответственное поведение. Если бы я не заметила его первой, мой отец устроил бы ему нешуточную выволочку, а если бы его в таком виде застукал спортивный директор, то вообще не стал бы с ним церемониться, и Артём вылетел бы из клуба в ту же секунду. Так что он снова был у меня в долгу. «Я пойду помогу ребятам. Так быстрее управимся и уедем». С этими словами Тим вышел из гримерки. Достав телефон, я обнаружила несколько сообщений от отца. Он предупреждал, что явится в клуб, чтобы лично забрать меня домой. Я улыбнулась его заботе. Просила же не приезжать, а он не удержался. Наверное, переживал, что я опять поеду ночевать к Тиму. Я написала папе, что освобожусь минут через 15 и найду его. В следующий момент в гримерке раздалась громкая мелодия телефона. Не моего. Я вскочила с кресла, сразу догадавшись, что источником звука был телефон Королёва. От звонка Артём проснулся и зашевелился. Он открыл глаза и в растерянности посмотрел на меня, словно не понимая, что происходит. Его дыхание было тяжелым, и я всерьез забеспокоилась о его состоянии. Наконец телефон заткнулся. Я схватила бутылочку с водой и протянула ее Артёму. Он взял ее, и тут я заметила, как сильно его руки трясутся. «Пей!» — скомандовала я. Он не смог отвинтить крышку. «Что за наказание?» Я с тяжелым вздохом забрала у него бутылку и вернула открытую. Он поднес ее ко рту, вылив на себя половину содержимого. «Балбес!» Я сердито выдернула бутылку из его пальцев и поставила на столик. Повернувшись, я обнаружила, что он, уже шатаясь, стоит прямо передо мной и смотрит так внимательно, что мне стало страшно. «Ты темный ангел», — проговорил он низким голосом. Не решаясь ни опровергнуть, ни подтвердить эту мысль, я просто молчала, надеясь, что мои ребята вот-вот вернутся. В следующий момент он качнулся в сторону двери, и я схватила футболиста за край рубашки, пытаясь остановить. «А ну стоять! Тебе туда нельзя!» Я вцепилась пальцами в его плечи, чтобы развернуть обратно. «Я должен идти», — пробормотал он заплетающимся языком и едва не упал на меня. Я согнулась под его весом, прижавшись спиной к двери, а потом резко оттолкнула его от себя. Он рухнул на пол, но умудрился поймать меня за руку и увлечь за собой. Мы оба распластались на полу. Я зарычала от негодования, почувствовав его ладони на своих бедрах. Он вцепился в меня так крепко, словно утопающий за соломинку. «Да отпусти же ты меня!» Возмутилась я, но он лишь крепче обхватил меня, и через мгновение я уже лежала на нем, глядя сквозь прорези маски прямо в зеленые омуты его глаз. «Виктория!» — вдруг прошептал он. «Вот черт! Узнал меня, зараза!» Я заерзала в жалких попытках выбраться из его цепких объятий. «Откуда у него столько сил? Только что был обмякший, когда мои парни его тащили!» «Виктория!» — повторил он, не сводя с меня взгляда, и волосы зашевелились у меня на затылке. «Я не Виктория», — проговорила я громко и четко, выделяя каждое слово. «Отпусти меня». «Виктория», — раздалось снова. Он произносил мое имя таким чувственным тоном, словно наслаждался его звучанием. Не найдя другого способа выбраться, я двинула ему коленкой в пах, и он тут же с мучительным стоном ослабил хватку. Я вскочила на ноги и поправила задравшуюся юбку. «Я не Виктория, ты понял?» — рассерженно бросила я. Наблюдая, как он продолжает корчиться на полу и глупо улыбаться, я встала около двери, надеясь, что мои парни наконец явятся и вынесут отсюда этого вконец упоротого идиота. Я уже начинала жалеть, что вообще решила помочь. Пусть бы наткнулся на моего отца и сполна получил по шапке. Артём упирался изо всех сил, пока Тим, Димка и Игорь втроем тащили его по узкому коридору в сторону запасного выхода к парковке. Он цеплялся руками за стену и тормозил пятками, требуя, чтобы его отпустили. Удерживать брыкающегося футболиста с развитой мускулатурой, у которого в голове сейчас творилось черт знает что, оказалось нешуточным испытанием. «Да давайте бросим его! На кой черт он нам вообще сдался?» — психанул Игорь, когда мы с трудом выволокли парня на улицу. «Как я его повезу?» «Мы не можем его бросить. Димка, ты можешь поехать вместе с Игорем, пожалуйста?» Я с надеждой посмотрела на нашего басиста. «Ладно», — недовольно бросил он. «Только ради тебя». Мы подошли к фургону, и Игорь открыл заднюю дверцу, чтобы затолкать туда Королева. «Вика, что вы делаете с одиннадцатым?» Вдруг раздался удивленный возглас за моей спиной. Похолодев, я повернулась и увидела перед собой отца. Вот и приехали. «Привет, папа», — я выдавила нервную улыбку. «Что с Королевым?» «Ты должна была сразу сказать мне, а не пытаться решить проблему самостоятельно. Это мой футболист, и я как-никак несу за него ответственность». Я посмотрела в зеркало заднего вида на отца, который напряженно вел машину. Давно я не видела его таким мрачным, как сейчас. И вместо того, чтобы отчитывать Аболтуса под 11-м номером, который сейчас сидел на заднем сиденье, привалившись к моему плечу, он отчитывал меня. Ну, конечно, ведь Аболтус предпочел отключиться после того, как отец не дал ребятам из группы погрузить его в нашу машину. «Ты же не выгонишь его из команды?» — осторожно спросила я. «Ума не приложу, как мальчик довел себя до такого состояния. Именно от него я такого не ожидал. У меня были на него большие планы». «Правда?» «Очень перспективный юноша», — подтвердил отец. «И мне, черт возьми, нужен такой сильный нападающий». Я покосилась на Артема, голова которого покачивалась туда-сюда в такт движению. Слышал ли он слова тренера? Жаль, но похоже, что нет. «Куда мы везем его?» «Куда-куда? К нам домой. Ему нельзя появляться в клубе в таком виде. Нам придется о нем позаботиться и как-то замять этот инцидент». Я с облегчением выдохнула, не веря, что отец решил простить Королева, даже толком не зная причины, почему его игрок умудрился так накидаться накануне игры. А еще папа был не в курсе, что в клубе развлекалась вся его команда. Я не стала ему об этом докладывать и гадала, скажет ли Королев. Приехав домой, мы вместе дотащили обмякшего Артема и уложили его на кровать в комнате отца. «Хороший парнишка», — пробормотал отец, накрывая его одеялом. «Значит, ты его простишь?» «Я более чем уверен, что он случайно вляпался в какое-то дерьмо. Мне он нравится, так что да. Думаю, что на первый раз его можно простить. Посмотрим, что он сам скажет, как придет в себя». «Надеюсь, он сможет завтра играть. На какую позицию ты его поставишь?» «Да очухается к утру, куда денется?» Отец усмехнулся. «Я планировал в первом тайме поставить его защитником, а во втором — центральным нападающим, чтобы оценить способности. Но завтра он всю игру будет сидеть на скамейке запасных». «Почему ты не хочешь выпускать его на поле, если тебе нужно оценить его способности?» — удивилась я. «Потому что так будет правильно». «Не понимаю». Я нахмурилась, пытаясь найти логику в словах отца. «Это будет его наказанием?» «Нет. Это скорее будет наказанием для меня, потому что у нас острая нехватка нормальных нападающих». «Тогда почему ты будешь держать его среди запасных, раз он так хорош?» «Как бы тебе объяснить, Викуль?» Папа обнял меня за плечи, а затем мы вместе вышли из спальни. «В данных обстоятельствах Королев будет чувствовать себя виноватым. Конечно, если я выпущу его на поле, он будет играть и выкладываться на все 100. Но ты представь, как он будет играть, с каким нереальным надрывом в следующем, более важном матче, если всю предыдущую игру просидит на скамейке запасных. Какая мотивация созреет в нем, какой накал страстей будет нас ждать и какая самоотдача. Так что завтра он у меня будет отсиживаться, настаиваться, крепчать, как хорошее вино». «Значит, вот какой у тебя метод выращивания будущих чемпионов», — улыбнулась я. «Да, только не вздумай говорить 11-му, что он у меня на особом счету. Пусть помучается, ему это только на пользу». «Так точно. Слова отца поняла, приняла. Значит, мучить Артема Королева будет только на пользу. Этим, значит, и займусь». Коварный чертенок внутри меня запрыгал в радостном предвкушении.